всего того, что происходит и что еще будет вслед за этим, становится страшно. Страшно и за себя, страшно и за нашу святую Русь, и за наших русских православных церкви Христовой. Но не будем унывать, не будем падать духом. Раз у нас есть такие дерзновенные предстатели пред престолом, святые живоначальные Троицы, Господь не попустит нам несение этого креста сверх наших сил. А во вник несет эти послания. Слова патриарха Тихона. Я вам еще раз намеренно повторю. Умоляем вас, умоляем наших православных чад, не отходить от единственно спасительной настроенности, не сходить с пути крестного, неспосланного нам Богом. Господи, сил будь с нами, много бы разве Тебе, помощников скорби к ним, Господи, сил, помилуй нас, аминь. Поздравляю вас. Еще раз с праздником Двух Святых и поздравляю причастников сегодняшнего дня с принятием святых Христовых тайн. Да послужат вам святые Христовы тайны телу на здравие и душе на спасение. Причастники сегодняшнего дня вышут все положенные благодарственные молитвы по святому причастению. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!